Я сын того краю, где гай лясы, где речки та сёмкаю вьются, где пеканые кветки, где ткуч паясы, где солнце и хмарки смеются, где пеканые кветки, где ткуч паясы, где солнце и хмарки смеются. Я сын того краю, где нивы сады, где зелень утопятся хаты, где жнивные песни с грудей молодых свинять дыаментами шатов, где жнивные песни с грудей молодых свинять дыаментами шатов. Я сын того краю, где синь васильков гуляя с русалками в жите, где льется бодерость дрыгвицких венков, где красками поле искрится, где льется бодерость дрыгвицких венков, где красками поле искрится. Я сын того краю, где зброю народ трымає у моцной долоні, где высоко взнявся из нетрав болот стяг бел, червоны, белый погони, где высоко взнявся из нетрав болот стяг бел, червоны, белый погони.